День клонился к вечеру. Иннесент сидел на плоском камне, переводя дух. Вокруг сновали индейцы, вбегая в хижины и выбегая из хижин, с плеском возясь в ручье, крича друг на друга, шлепая детей, пиная собак. Кэрби Гэллоуэй вышагивал взад-вперед, как пират на мостике. Он выкрикивал приказания, гавкал и рявкал, указывал рукой то в одну сторону, то в другую, но почти никто не замечал его. Двое мужчин и одна женщина, знавшие английский, стояли среди этой кутерьмы и припирались, крича во всю глотку, но не по-английски, поэтому проку от спора не было. Иннесент уже давно понял, чем это кончится. Вопрос теперь стоял иначе: поверит ли он басням Кэрби? Хотя в такой день чему только не поверишь. Да ничему не поверишь. Взять его самого, к примеру. Он вел себя совершенно невероятно. Он совершил, или пытался совершить, акт насилия. Он, Иннесент Сент-Майкл, весьма гордившийся умом и боровшимся при помощи мозгов, нанимая за деньги исполнителей, если требовалось пустить в ход силу. Он совершил или намеревался совершить покушение на убийство на почве страсти. Он, Иннесент Сент-Майкл, и страсть. Намеревался. Все-то он намеревался, а сделать как надо не смог. 10 раз он стрелял в Кэрби и 10 раз промазал. Одна маленькая царапина, которой этот тип щеголял так, будто изувечен до конца дней, пока не успокоился и не поклялся 1 000 000 раз в том, что не убивал Валери Грин. В это можно было поверить. Кэрби хоть и орал, но приводил разумные доводы. Если он прикончил Валери, почему бы ему не убить заодно и Сент-Майкла? Он что, псих? Довериться шоферу Иннесента в таком опасном деле? Сговориться с ним? Да и времени у него на это не было. И, наконец, Кэрби вообще не верит, что Валери Грин мертва. Она, по-видимому, живет в индейской деревне и носит имя Шина, царица джунглей. Туда-то они приехали. В сердце Иннесента надежда боролась с неверием. А в деревне их окружили ясноглазые, любознательные индейцы и заверили Иннесента, что Шина действительно с ними. Она там, за холмом. За холмом Кэрби, как заметил Иннесент, гадая, имеет ли это какое-нибудь значение. И они пошли в деревню и успели в аккурат к началу этого яралаша. Когда все заорали и забегали, Иннесент просто уселся на камень и стал ждать окончания переполоха. Деревня успокаивалась. Кэрби стоял перед ним, расставив ноги, и с него можно было писать портрет генерала, впавшего в отчаяние. «Она исчезла!» — сообщил он. «Думаешь, я в это поверю?» — спросил Иннесент. Кэрби готов был броситься на него с кулаками. «Но тогда, по-твоему, я успел подстроить еще и это?» «Это твой Мэнни с ружьем! У него есть рация! Он уселся за нее, как только мы взлетели!» «Здесь нет радио! Можешь сам обыскать эту чертову деревню!» Он сделал широкий жест руками. «Мы не поставили тут аппаратуру, чтобы не привлекать внимания!» Раздумья об этом, Иннесент решил отложить на потом. «В этом мире существуют и другие приемники!» — сказал он. «Может, в полумиле отсюда сидит твой дружок?» «Кэрби, в твою сказку мало кто поверит!» «Всяк, кто не поверит, будет неправ. Скажи-ка, почему ты не пошел взглянуть на Шину позавчера, когда узнал, что она тут?» «Я в это не поверил. Так почему я должен верить?» «Потому что потом я увидел белую женщину. Я же говорил тебе, Иннесент. Тогда я не был уверен. Но теперь, когда ты сообщил мне об исчезновении Валери Грин и побеге того троглодита, которого ты к ней приставил, — ладно, ладно, Кэрби, однако ее тут нет, была и вдруг исчезла. С чего бы?» — «Она не верит тебе, — сказала внезапно подошедшая Розита, ткнув тонким пальцем в Кэрби. — Она рассказала мне, как ты надул Уинтропа Картрайта. Кэрби заморгал. — Кого? — Человека, за которого она собиралась замуж. При этих словах Иннесент поднял усталую голову. — Она собиралась замуж? «За Уинтропа Картрайта. Он богатый, как ее папа, но старый». Розита улыбнулась, Вот почему она убежала. У нее свой самолет, как вам известно. Иннесент потряс головой. «Дичь какая-то!» — сказал он Керби. «Видно, это другая женщина!» «Погоди! Слушай, Розита, вы дали ей прозвище Шина?» «Это Томми придумал. Он у нас читатель». «А как ее звали по-настоящему?» «Валерии», — подумав, ответил Розита. «А фамилия?» «Откуда я знаю? Я звала ее Шиной. Ей нравилось. И она мне все про тебя рассказала. Что у тебя нет никакой бешеной жены в дурдоме. Ты просто обманывал меня». Иннесент нахмурился. «Бешеная жена! Какая бешеная жена?» «Это не важно», — поспешно сказал Керби. «Главное, что ее зовут Валерии, и она бежала либо потому, что боится меня, либо потому, что боится тебя. В любом случае, она видела наше приближение». «У нее нет причин бояться меня», — заявил Иннесент. «Может, она думала, что вы повезете ее к отцу и заставите выйти за Уинтропа», — сказал Розита. «Погодите, я начинаю понимать», — проговорил Керби. «Валерия скрывалась, вероятно, от этого твоего шофера, Иннесент. И она боялась сказать правду, не знала, кому можно довериться. Вот и скормила этим балбесам историю о беглой наследнице, а они проглотили ее». «Она и вправду беглая наследница», — с радостью подтвердила Розита. «Она не хотела за этого Уинтропа и бежала на своем самолете, но разбилась в горах Майя и шла несколько дней, пока мы не отыскали ее. Она взяла с нас клятву, что мы не будем болтать, и рассказала всю правду. И скоро мы ее найдем», — добавила она. «Найдете!» Иннесент выпрямился. «Почему ты так думаешь? Привстаньте на секунду!» Иннесент посмотрел на Керби. Тот пожал плечами. Тогда Иннесент тоже пожал плечами и встал. Розита взглянула на плоский камень. «Так и есть! Исчезли!» Иннесент посмотрел на камень, на Розиту и на Керби. «Сесть-то можно!» — спросил он. — Конечно, будьте как дома. — Что исчезло? — осведомился Керби. — У Шины, больное горло или легкие, или что там такое, — объяснила Розита. — Ей нельзя курить. Так что если мы иногда подзаводимся, она не может побалдеть вместе с нами, понимаете? — Ну и? — спросил Керби. А Иннесент подумал, что этот парень вполне достоин сумасшедшей жены. Ну и я обещала ей лепешек с зельем, но только сегодня руки дошли испечь, зато сильная штука получилась. — Ты пекла лепешки? — Да, и положила их на этот камень. Они исчезли. Наверное, Шина забрала. Розита взглянула на запад, где на крутых уступах гор чернели длинные тени. — Так что далеко, ей не уйти. Немного о практической фармакологии. «Валерии! О, Валерии!» Она снова упала и опять оцарапала то же колено. «Валерии! Это я, Розита! Все хорошо!» «Дыр-дыр-дыр!» — воскликнула Валерия и захихикала. Ей нравилось представлять себя белым лимузином с побитыми и насквозь проржавевшими крыльями, с заляпанной грязью обивкой и откидным верхом. Она как бы видела себя со стороны, карабкающейся на четвереньках по заросшему джунглями склону. «Фыр, фыр, фыр! Ур-р-р-р!» Слякоть, грязь, корневища, хлесткие ветки, жучки, проворно удирающие от ее ладоней. А ладони, как лапы Дональда утенка, хлоп, шлеп, шмяк, и вырастают, по мнению жучков, прямо из неба. А оно все еще светится темно-синим светом. Солнце закатилось за гору и поджидает Валерии. «Валерии, я жду! Иду, иду, иду!» Гребень, спуск. Она встает, цепляясь за ствол дерева. Голова кругом, земля темнее неба, под ногами ночная чернота. Голоса все слабее, хотя еще слышны. По ним можно ориентироваться, как по звуковому бую. Пусть они звучат прямо за спиной. Хлюп, хлюп. Вода журчит справа, плещется слева. Пойти вдоль ручья? Нет, в другую сторону. Хлюп, хлюп, хлюп. Холодная вода лечит порезы. Стоп, надо сесть в ручей, отмыть руки, ополоснуть разгоряченное лицо. Пшшш, шипит пар. Но это шутка, а вот голыши на дне не шутка. Встать, идти дальше, дальше. Тишь, о, тишина. Долго ли? Как же темно, ни ручья, ни света. Шаг, еще шаг. Есть ли звезды? Ой, господи, не смотри вверх, там такая жуткая круговерть. Все время голод, наверное, от ходьбы и бега. Но надо крепиться, за пазухой и так уже всего 3 лепешки. Остальные она сживала. Суховатые и жестковатые, но на вкус ничего, сойдут. Тропинка? Точно, да, точно. Узкая тропинка, убегающая вниз и чуть влево. Тьма кромешная. Валерия пошла, балансируя руками. Последние 2 лепешки прилипли к коже. Ой! Она споткнулась о поваленное дерево и рухнула прямо на какого-то мужчину. На мужчину? Значит, надо откатиться подальше. Кукиш ему, а не Валерии. Замигали фонарики, зазвучали мужские голоса. Тут кто-то спал, или устраивал привал, или еще что-то. Валерия, разинув рот, смотрела на них, но ее прищуренные глаза видели только свет фонарей и маленькие коренастые фигурки в пятнистых защитных мундирах и панамах. Да еще оружие! Солдаты! Британские гурские стрелки! Патруль! «Спасена!» — с радостным изумлением сказала Валерия и блаженно улыбнулась, закатив глаза. Повторите для всех. Вернон заглушил мотор микроавтобуса и немного посидел в темноте, глядя на стену отеля «Форт Джордж» и заставляя себя успокоиться. Все будет в порядке, все удастся. Эх, если бы деревня еще не была выбрана, та, в которую завтра поедут журналисты. Вернон сделал, что мог, но было уже поздно. Деревню выбрали, и не ту, в которую хотел бы отправить репортеров полковник. С великим трудом Вернону удалось заделаться шофером в завтрашнюю экспедицию. Затем, используя авторитет отсутствовавшего Сент-Майкла, он сумел устроить так, чтобы его вызвали в Белиссити, якобы для того, чтобы быть рядом с журналистами и пораньше тронуться в путь. Но на самом деле он хотел подстраховаться на случай, если распоряжение захотят отменить. Он здесь, и делать это уже поздно, так что поведет машину он и никто другой. И он ошибется. Всякий честный человек может ошибиться. Он отвезет журналистов в другую деревню, очень похожую на ту, которую указали власти. А потом все кончится, дело будет сделано, и вместо тонкого каната он почувствует под ногами твердую землю. Наконец-то! Он содрогнулся и вытащил ключ зажигания, потом взял с пола сумку с пожитками и выбрался на битум мостовой. Портье встретил его с прохладцей и подобострастием одновременно. Подобострастие объяснялось тем, что номер был оплачен правительственным ведомством, а холодность — тем, что Вернон явно работал в этом ведомстве каким-то мелким служащим. «Ничего, вот разбогатею!» — подумал он. Но на этот раз мысль никак не удавалось довести до конца. Вернон со вздохом заполнил гостевой бланк, потом показал портье список. «Тут остановились вот эти журналисты. Утром я должен с ними встретиться, вы...» «По-моему, они в баре», — холодно и подобострастно сказал портье. И Вернон отправился в свою комнату. Он распаковал вещи, сходил в ванную и умылся. Он сходил в ванную и принял пилюли от изжоги. Он сходил в ванную и сменил рубаху. Он сходил в ванную и причесался. Он сходил в ванную и снова умылся. Он выключил свет и спустился в бар, где стояли круглые столики. 2 из них были заняты. За одним пили пиво 4 угрюмые молчаливые личности, явно не журналисты, а за вторым сидела разношерстная компания из 7 человек. Эти наверняка были репортерами. Все разом что-то говорили, и никто никого не слушал. Вернон подошел к ним и стал ждать, пока не наступит пауза во всех семи монологах сразу, или пока кто-нибудь не заметит его. И вот кое-кто его заметил. Худосочный, остроносый человек с серым лицом, в рубахе сафари и американских армейских брюках, поднял глаза, увидел Вернона и сказал с характерным для восточного Лондона акцентом: «Вот и хорошо! Повторите для всех!» «Я не официант», — отвечал Вернон. «Не официант! Тогда катитесь!» Человек снова повернулся к своей стрекочущей братии. «Я ваш водитель?» — сообщил Вернон. «Да!» Человек оглядел его с головы до ног. «И куда же я еду?» «В Рекуэну», — ответил Вернон. Поселение назвали так по фамилии большинства его жителей. «Это завтра!» — сказал человек. И еще двое, в том числе и единственная в группе женщина, тоже умолкли и глядели на Вернона, прикидывая, какие развлечения или новости он может им предложить. «Я пришел представиться и сообщить, что буду ночевать здесь, в гостинице, чтобы завтра выехать пораньше». «Молодчина!» — воскликнул остроносый. «Говорите, пришли представиться? Меня зовут Вернон». «Ну, как жизнь, Вернон? Скоро ты узнаешь, что я Скотти. А это болтунья слева, Морган Ласситер, бабенка мирового класса и...» «Тебе уж таких точно не видать», — сказала ему Морган Ласситер, тихо и спокойно, как будто уже привыкла к ему подобным. Выговор у нее был безликий. Казалось, она училась английскому у компьютеров где-нибудь на Марсе. Она деловито кивнула Вернону и добавила: «Рада познакомиться. Взаимно, мэм». «Вся эта компания...» Скотти умолк и, грохнув стаканом о стол, заорал: «Ну вы, щенки, молчать! К нам пришел Вернон! Вот он, наш водила Вернон! Ясным ранним утром он увезет нас из этой чертовой дыры в другую чертову дыру, а потом доставит обратно! Возвращение входит в число услуг, Вернон! Я не ошибаюсь?» «Да», — сказал Вернон. Скотти махнул рукой сперва налево, потом направо. «Это Том, хороший американский фотограф. Он сгибается по тяжестью передовых достижений американской техники. Верно, Томми?» «Пошел ты в задницу», — ответил Томми. «Прелестно», — сказал Скотти. «Это Найджел, певец мировой скорби. Не просто австралиец, а газетчик. Но теперь он в Эдинбурге, в ссылке. Забылся как-то раз и написал правду». «Разделяю мнение Томми», — отвечал Найджел. «Своего у него никогда не было», — заметил Скотти. «Вот Колин, гордость Филд-стрит. А это Ральф Уолда Экштайн, который никому не говорит, почему его выгнали из Уолл-стрит-джорнелл. И... разделяю мнение Томми. Ладно, ладно. Вот что, Вернон, мальчик мой, вам, наверное, сказали, что нас шестеро». «Совершенно верно. Но здесь, как вы без труда увидите, семь человек. Может, Морган родила? Забудьте об этом. Глупая мысль. Нет, просто даже в этой богом забытой дыре, на этом аванпосту империи, который, как правильно заметил Олдос Хаксли, стоит на пути из никуда в никуда, журналисты умудряются выискивать друг дружку, чтобы вместе выпить и обменяться свеженькими врагами. Вот этот господин с прекрасными усами, Хайрам Фарли, редактор, к вашему сведению, из самого знаменитого американского журнала, под названием «Вздор». О, нет, прошу прощения, «Взор». Фарли сидел, подавшись вперед, и без улыбки смотрел на Вернона. Он молчал и, казалось, изучал глаза водителя, выискивая в них что-то. Вернон почувствовал, что спине становится холодно. Он знает, но каким чудом? Нет, надо взять себя в руки. «Мистеру Фарли очень хотелось бы поехать завтра с нами», — продолжал Скотти. «Если можно. Он решил тряхнуть стариной и разнообразить свой отпуск. Вы уж скажите «да», пожалуйста». «Да», — сказал Вернон.